Происхождение жизни. От метеорита до человека. Откуда все взялось? Все мы знаем, что Земля далеко не единственная планета в Солнечной системе, и уж тем более во Вселенной. Есть планеты, которые, как мы думаем, могут быть вполне пригодны для жизни. Есть и такие, где жизнь, как нам кажется, развиваться не может. Но это, как говорится, не точно. Ведь теоретически вполне могут существовать другие, отличные от нашей формы жизни. Как, например, описанный Станиславом Лемом мыслящий океан Соляриса, способный воспроизводить нейтринные сущности. Скажете, фантастика? Безусловно. Но фантастика тем и хороша, что способна предсказывать будущее. Так или иначе, островков жизни может быть много. А может быть, он один на нашей голубой планете. Ни один, даже самый умный ученый, не сможет вам сказать наверняка, как обстоят дела на самом деле. Уже много десятилетий они спорят на эту тему, выдвигают самые разные гипотезы и не могут прийти к единому мнению. Как они могут до конца прояснить вопрос? Откуда же все взялось на нашей планете? Как появилась жизнь? Может, она прилетела в виде вирусов, бактерий и грибов на кометах и метеоритах, а затем распространилась по всей планете? А может, это кто-то к нам ее заслал? Но тогда возникает новый, еще более сложный вопрос. Кто отправитель этой посылки и каков его адрес? Или, вполне вероятно, жизнь сформировалась в недрах Земли, и космос никакого отношения к этому процессу не имеет? Вариантов много, а ученых, которые пытаются разгадать эту загадку, ничуть не меньше. Давай попробуем услышать их точки зрения и разобраться, кто же прав. А может, каждый прав по-своему? Или все они ошибаются, и истину предстоит выяснить тебе? Кто знает?